сплетни, и шутки, и серьезные обсуждения ошеломляли ее. Впрочем, такой же была и реакция куда более старших девушек, впервые попавших в город. Мало того, что разговор был быстрее и сложнее по рисунку, чем слышанные ею дома, само число обсуждаемых тем, интимность многих вопросов были такими, что голова просто шла кругом. Во вторую неделю, когда тело уже приобвыкло к работе и лечь спать сразу же после ужина перестало быть главной потребностью, она, слушая разговоры, узнала, и больше, чем нужно, о таком множестве людей, какое прежде ей было даже не вообразить. Если ей случалось сесть рядом с Мэйми, та сразу отодвигалась или же поворачивалась спиной. И в конце концов до Эммелины дошло, что она до сих пор не прощает ей приход в ткацкую на место Элизы, хотя Эбби и другие девушки открыто заявили: винить Эммелину решительно не за что. Элиза нашла работу на фабрике корпорации «Тремонт», и было ясно, что если дела у нее пойдут хорошо, Мэйми переберется туда в конце месяца. Нередко разговаривали о разных не сумевших устроиться девушках, о тех, кого уволили из корпорации за опоздание или иной проступок, о тех, кого отсылали домой, потому что у них обнаруживалась чахотка. Последнего, правда, у миссис Басс никогда не случалось, так как она очень строго отбирала новеньких. Слушая разговоры о страшной болезни чахотки, Эммелина наконец поняла, почему Оупел просто так из-за кашля не взяли в пансион. По поводу Фанни чего-то как будто не договаривали. Ее не любили, считали распущенной. Что это значит применительно к девушке, Эммелина не понимала. По общему мнению, Фанни выходит пройтись для того лишь, чтобы любезничать с мужчинами, работающими на фабриках, вдоль которых как раз и проходит маршрут ее прогулок, а вовсе не потому, что ей трудно сидеть долго с книгой, как она утверждает. Эммелина так и не расспросила Хильду о Фанни. Сначала все собиралась, но потом передумала. Поняла, что это будет предательством. А Фанни была ведь единственной ее подругой. Никто другой даже и крошечного шажка не сделал навстречу. В общей комнате она чувствовала себя не на месте. Всегда сидела потупившись, не до конца понимая, приличны ли разговоры, которые ведут девушки, но точно зная, что ей не следовало бы с такой жадностью ловить каждое произносимое слово. У Эбби был ухажер, нравившийся всем, кроме Лидии, считавшей, что он не пара ее подруги. Любой мужчина, желавший навестить какую-нибудь из девушек, должен был накануне получить разрешение миссис Басс, а придя, разговаривать со своей знакомой в общей комнате, в кругу всех обитательниц пансиона, которые, не скупясь, поддразнивали его во время визита, а потом, когда он уходил, долго со смехом перемывали ему косточки. Иногда появлялся некий господин сомнительного вида, прохаживался по общей комнате и как-то очень противно поглядывал то и дело на девушек. Это был сын миссис Басс, мелкий служащий на одной из фабрик в Лоренсе. Он был женат, но жену его миссис Басс на порог не пускала, да и его старалась увести поскорее в комнату около кухни, подальше от девушек. Кроме сына, у миссис Басс была еще дочь Виктория, отрада сердца. Она очень удачно вышла замуж и жила в Бостоне, как настоящая леди. Чувства девушек к миссис Басс колебались от нелишенной симпатии и настороженности до неприязни и страха, ловко прикрытых, разумеется, но интерес к ней всегда был жгучий. Всякий клочок раздобытых сведений с восторгом передавался друг другу, словно конфеты сладка-коробейника. В пансион миссис Басс